Не сани летели, телега скрипела, и маленький лес просил подаяние снега у жадных и нищих небес. Я утром в окно посмотрела, какая невзрачная рань. Мы оба тоскуем смертельно, не выжить нам, брат мой, февраль. Бесснежье голодной природы, измучив поля и сады, обычную скудость невзгоды возводит в значение беды. Зияли надземные недра, светало, а солнце не шло. Взамен плодородного неба висело пустое ничто. Ни жизни иной, ни наживы не надо, и поздно уже. Лишь бедная прибыль снежинки угодно корыстной душе. Вожак беззащитного стада, я знала морщинами лба, что я в эту зиму устала скитаться по пастбищу льда. Звонила начальнику книги, искала окольных путей, узнать про возможные сдвиги в судьбе моих слов и детей. Там кто-то томился и бегал, твердил: его нет, его нет. Смеркалось, а он все обедал, вкушал свой огромный обед. Да что мне в той книге, Бог с ней, мой почерк мне скушен и нем. Писать, как хочу, не умею, писать, как умею, зачем? Стекло голубело, и дивность из пекла антенн и реле проистекала и длилась, и зримо сбывалась в стекле. Не страшно ли, девочка-диктор, над бездной земли и воды, одной в мироздании диком нестись, словно лучик звезды? Пока ты скиталась, витала меж башней и зреньем людей, открылась небесная тайна и стала добычей твоей. Явилась в глаза, уцелела, и доблестный твой голосок неоспоримо и смело падение снега предрек. Сказал: грядущую ночью начнется в Москве снегопад, свою драгоценную ношу на вас облака расточат. Забудет короткая память о муке бесснежной зимы, а снег будет падать и падать, висеть от небес до земли. Он станет счастливым избытком, чрезмерной любовью судьбы, усладою губ и напитком, весною пьянящим сады. Он даст исцеление болевшим, богатством снабдит бедняка, и в этом блаженстве белейшем сойдутся тетрадь и рука. Простит всех живущих на свете метели вседобрая власть, и будем мы балом не дети природы, влюбившейся в нас. Да, именно так все и было. Снег падал и долго был жив, а я влюблена и любим, и вот моя книга лежит.